Взвизгнув, принцесса бросается в сторону. На корабле воцаряется паника. С ужасающим треском пила быстро перепиливает соломинку в том месте, где начинается гармошка. Наши герои пытаются удрать в другой конец трубочки, но таинственное создание прыжками движется в том же направлении, поэтому им ничего не остается, как затаиться в гармошке. Ужасная пила продолжает свою работу и отсекает от трубочки второй конец. Того, кто управляет пилой, интересует только маленький, напоминающий гармошку кусочек соломинки. Иначе говоря, место, где эту соломинку сгибают, чтобы удобнее было пить. В этой-то самой гармошке и прячутся наши путешественники. Тесно прижавшись друг к другу, словно птенцы моль-моль, ребята в страхе ожидают своей участи. Сейчас у них в головах нет ни одной идеи, ни одной мысли, только страх. Загадочное существо, распилившее соломинку, стоит на гармошке, и наша троица видит только его подошвы. Однако что-то заставляет пильщика заглянуть вниз. Путешественники видят, как на прозрачный пластик опускаются колени, а затем и ладони. И вот уже голова незнакомца свешивается над верхним краем гармошки. Наклонившись как можно ниже, он разглядывает неожиданных обитателей куска соломинки. Лицо неизвестного скрывают падающие на него многочисленные косички. Судя по косичкам, перед ребятами туземец из дикого племени клёво-чуваков, населяющих один из семи континентов обширного подземного мира. Сдвинув на лоб защитные очки, лохматый мини-пуд в изумлении взирает на испуганных детей. Постепенно рот его расплывается в такой широкой улыбке, что становятся видны все 38 превосходных белых зубов. Улыбку клёвого чувака путешественники видят в перевернутом виде, поэтому Артур не рискнул бы утверждать, что она у него добрая. «И что это вы тут делаете?» — насмешливо спрашивает клёвый чувак. Селения, издалека заметившая летящего к ним комара, не знает, стоит ли вообще отвечать на вопросы. Наконец, она находит наиболее, на ее взгляд, удачную форму ответа. «Если осматы нас найдут, боюсь, нам уже не удастся объяснить вам, кто мы и откуда», — без улыбки произносит она. Клёвый чувак все понял. «Почему стоим?» — раздается противный голос осмата. Подлетев на быстрокрылом комаре, он зависает в воздухе над клёвым чуваком и выясняет, почему тот перестал работать. «Да нет, ничего особенного», — небрежно отвечает клёвый чувак. «Просто хотел взглянуть, не испорчен ли кусок попался». «Нас интересуют только трубы, гармошки нам не нужны», — напоминает осмат. «Вот и прекрасно! А нам нужны именно гармошки, а коли делить нечего, авось и не поссоримся», — отшучивается клёвый чувак. Но осматы не любят шуток, ни плохих, ни хороших. «Поторопись, хозяин ждет», — рявкает осмат. Он исчерпал не только свою сообразительность, но и терпение. «No problem», — отвечает клёвый чувак. «А вы», — шепчет он едва слышно, но отчетливо, чтобы спрятавшиеся ребята могли его услышать. «Сидите тихо, я за вами вернусь». И, перепрыгивая с трубочки на трубочку, он бежит к берегу. «Торопитесь, хозяин ждет», — кричит он своим товарищам, также занятым вырезанием гармошек из соломинок для коктейля. Соломинки медленно плавают по озеру, а клёвые чуваки, вооруженные электропилами, выпиливают из них нужные им куски. Заслышав повелительный окрик старшего, они не ускоряют работу, а наоборот, замедляют ее. Так обычно поступают шоферы такси. Стоит вам сказать, что вы спешите, как они тут же начинают ехать медленнее. А если вы им об этом скажете, они всегда найдут сотню причин, почему именно сейчас нельзя ехать быстро. С помощью длинного шеста бригадир клёвых чуваков направляет прямые соломинки в вытекающий с другой стороны озера ручей, а куски гармошек подталкивает к берегу. Следуя совету нового знакомого, друзья затаились и не издают ни звука. Подъемное устройство, сделанное из куска дерева,